Номер 55. Фын. Изобилие. В предыдущей ситуации цель достигнута. Брак состоялся, дом заведен. Если все это сделано так, как это требовала окружающая жизнь, то дому предстоит изобилие, и данная ситуация изображает собою полную чашу. Даже пиктографический анализ знака Фын показывает жертвенную чашу, которая наполнена до краев. Но само изобилие и полнота действительны лишь в динамике. Если бы даже к такому полному дому приближался выше его стоящий царь, то и здесь беспокоиться нечего, ибо дом действительно полон. Но эта полнота не должна быть ограничена одним домом. Как солнце, стоящее в середине своего пути, отдает свои лучи всему окружающему пространству, так и изобилие должно простираться на всех. Поэтому текст говорит здесь: «Изобилие, свершение, царь приближается к нему. Не беспокойся, надо солнцу быть в середине своего пути». Первое. Динамичность изобилия, которая имеется здесь в виду, охарактеризована даже структурой самой гексаграммы. Внутри — это огонь, солнце, свет, излучающийся во все стороны. Вовне — это возбуждение, молния. Как из светового центра разлетаются во все стороны лучи, как молния, так изобилие дома простирается на всех. Поэтому уже на первой позиции здесь возможна встреча с хозяином, подобным самому действующему человеку. Настолько данный человек богат достигнутым в предыдущем, что всякое выступление здесь продиктовано самим изобилием. Поэтому книга «Перемен» говорит здесь о выступлении в самом положительном духе. Но для понимания данной позиции и всех остальных необходимо принять во внимание еще следующее. Один из древнейших китайских политических текстов, уже упоминавшийся нами, Хун Фань, говорит, между прочим, о том, что среди управляемых людей могут встретиться три типа. Во-первых, люди, которые обладают как твердостью характера, так и податливостью его, и эти два качества в них уравновешены. Во-вторых, люди, у которых твердость и непреклонность характера преобладают, и в-третьих, люди, которых по преимуществу характеризует их мягкость и обходительность. Управлять людьми первого типа сравнительно просто, ибо для этого нужна только гармоническая многосторонняя политика. При управлении людьми второго и третьего типа необходимо, как говорится в данном памятнике, принять во внимание, в чем проявляется их сила или слабость. Если сила или слабость таких людей проявляется в сфере воли, то сильным людям надо противопоставить сильную политику, а слабым — слабую. Если же их сила или слабость проявляется в сфере интеллекта, то для управления людьми со слабым интеллектом управляющий должен применить всю мягкость и обходительность политики. В переводе на символику книги «Перемен», как говорит об этом Вань И, первое, то есть возможность управления людьми чрезмерно сильными или чрезмерно слабыми в области воли, соответствует только данной гексаграмме. И второе, то есть управление людьми, у которых сила или слабость проявляются в сфере интеллекта, выражено во всех остальных гексаграммах. Мы обыкновенно видели, что слабая черта находит отзвук и соответствие, если на соответствующей позиции находится сильная, и наоборот. Здесь же, в контексте данной гексаграммы, соответствие между чертами возникает только тогда, когда соответствующие позиции заняты чертами одного и того же рода. Здесь первая сильная черта стоит в соответствии с четвертой тоже сильной чертой, и поэтому книга «Перемен» дает следующий положительный афоризм. «В начале сильная черта. Встретишь подобного тебе хозяина. Даже если ты равен с ним, хулы не будет. Если отправишься, то будешь награжден». Вторая. Поскольку вторая позиция характеризует выявление данного качества внутри, а четвертая позиция выражает первые шаги выявления данного качества вовне, постольку между этими двумя позициями соответствия нет. Кроме того, они заняты разнородными линиями, что в контексте данной гексаграммы лишь подчеркивает отсутствие соответствия. Поэтому сильная четвертая черта для второй черты является своего рода препятствием. Так говорится о тех препятствиях, которые стоят в окружении человека, когда он только еще в себе самом нашел это изобилие, полноту своих сил. Здесь говорится о тех занавесях, которыми окружает себя человек. В переводе с образного языка книги «Перемен» эти занавеси — ничто иное, как сомнение в возможности действовать, сомнение в себе самом, а отсюда неуверенность в действии вызывает среди окружающих как результат недоверие, ненависть. Поэтому здесь, в этой ситуации, в которой занавеси настолько плотны, что темнота напоминает ночь, когда видна большая медведица, необходимо с полной силой и напряжением раскрыть свою внутреннюю правду, ибо это единственный способ преодоления того недоверия, которое встречает здесь человек, еще не приступивший к действию, раздача своего изобилия. Но если это раскрытие внутренней правды наступит, то исход будет счастливым, поэтому в тексте здесь находим. Слабая черта на втором месте. «Сделаешь обильными свои занавеси так, что среди дня увидишь большую медведицу. Если выступишь, то попадешь под сомнение и ненависть. Если овладеешь правдой, то путь открыт. Счастье». Третье. Для интерпретации афоризма данной третьей позиции в комментаторской литературе приводятся два мнения. Одно высказывает Ван И, другое высказывают такие комментаторы, как Ван Би и японский комментатор Ито Тогай. Дело сводится к пониманию седьмого иероглифа данного афоризма. Одни, как, например, Ван Би, понимают его в чтении «Мэй», и тогда он значит «еле заметная звезда». Другие же, как, например, Ван И, понимают этот знак как «Мо», и тогда это значит «пена», «брызги». Поскольку мы исходим по преимуществу из комментария Ван И, постольку следовало бы принять его чтение. Но его чтение я нахожу ошибочным, потому что Ван И не заметил здесь рифмы, ибо данное слово должно рифмовать с третьим словом, которое, как известно, читается «пэй». Таким образом, чтение седьмого иероглифа «мэй», совпадающее не только по произношению, но и по тону со словом «пэй», которое предложено еще Ван Би, приходится признать правильным чтением, поэтому объяснение данного афоризма построено на основании комментария Ито Тогай. Дальнейшее развитие изобилия приводит к тому, что оно становится все полнее и полнее, но все ближе и ближе закрывающее изобилие четвертая черта. Все сильнее и сильнее сомнение, закрывающее изобилие внутренних сил человека. Если на предыдущей ступени эти сомнения окутывали такой темнотой, что она напоминала ночь, во время которой видна большая медведица, то здесь ночь еще темнее, так что видна самая незаметная маленькая звездочка. Данное слово, которое мы переводим «незаметной звездой», означает по некоторым версиям полярную звезду, и мы останавливаемся именно на этом значении, чтобы приблизить ее к контексту, где говорится о большой медведице. В этих условиях полной окутанности сомнениями, когда они как полог покрывают человека со всех сторон, сама его деятельность будет сильно затруднена. Ибо чем больше человек мешает своим сомнениям возможности действовать дальше, тем больше стеснена возможность раздачи того благосостояния, которое в изобилии есть у человека. Затрудненность его действий выражена в образе перелома правой руки, именно правой, которой человек действует. Если человек примет во внимание все то, что указано здесь о недопустимости сомнений в своих собственных силах, то он может избежать задержки, поставленной им самому себе, и тогда перед ним возможность избежать дурного результата. Вот почему книга «Перемен» говорит здесь: «Сильная черта на третьем месте. Сделаешь обильным свой полог, так что среди дня увидишь полярную звезду. Сломаешь правый локоть, хулы не будет». Четвертое. Данная гексаграмма состоит из триграммы «ли», которая обозначает солнце, и триграммы «джень», которая обозначает молнию. Но ее значение несколько шире, чем только молния. Это, собственно говоря, гроза. Отсюда и грозовые тучи, которые закрывают солнце, в особенности здесь, где гроза помещена над солнцем. Поэтому здесь, на четвертой позиции, когда мы переходим к верхней триграмме, опять повторяется образ занавеси, который покрывает человека густой непроглядной мглой, напоминающей темную ночь. Поскольку четвертая черта стоит в соответствии с первой, где упоминался образ хозяина, постольку и здесь упоминается этот образ. В таких образах выражено то, что человек, даже будучи окутан сомнениями, все же должен пробиться сквозь них и встретить другого человека, равного ему. Только тогда исход его деятельности может быть благоприятным, ибо действие одного человека не может привести к плодотворным результатам. Здесь уже подготовляется та поддержка, которая выступит на следующей позиции. Поэтому в тексте здесь мы читаем. «Сильная черта на четвертом месте. Сделаешь обильными свои занавеси, так что среди дня увидишь большую медведицу. Встретишь равного себе хозяина. Счастье». Пятое. Суть данной ситуации в том, чтобы изобилие, присущее ей, было распространено на людей, окружающих данного человека. Поэтому здесь, на пятой позиции, которой свойственно максимальное выявление во мне, с особой силой выявляется эта суть. Поскольку между данной позицией и сутью данной гексаграммы есть созвучие, постольку здесь книга перемен говорит о той хвале, которая предстоит человеку. Вообще, книга перемен чаще всего говорит о том, что хулы или хвалы не будет, и только в нескольких местах дается упоминание о том, что наступит хвала или хула. Тем сильнее звучат эти слова, поэтому они и здесь сказаны не напрасно. Так в тексте здесь мы читаем. «Слабая черта на пятом месте. Придешь с блеском. Будет поддержка. Хвала. Счастье». Шестая. На последней позиции переразвитие ситуации изобилия в самой себе. Она замкнута в себе. Безусловно, в такой деятельности, в которой человек не делится своим состоянием с другими, а замыкается в себе, его деятельность не может быть благополучной. Он сам отрезал себя от окружающих людей. Книга перемен говорит о его трехлетнем одиночестве. Под тремя годами разумеются, с одной стороны, длительный срок, с другой стороны, те три позиции, которые отделяют шестую позицию от созвучной ей третьей, считая, конечно, и саму третью позицию. По поводу такого переразвития и замыкания человека книга перемен предупреждает. Наверху слабая черта. Сделаешь обильным свое жилище. Сделаешь занавеси в своем доме. Взглянешь на свою дверь, и в тиши не будет никого. 3 года никого не будешь видеть. Несчастье.